очень натянутые отношения с властями. Все это он высказал для отвода своей кандидатуры. Братья, немного посоветовавшись, поддержали предложение и начали высказываться, чтобы сейчас же избрать старшего. Все пресвитера республики Николая знали по его посещениям и служению в СЦ и среди молодежи, и потому его кандидатура пришла всем по сердцу. И хотя гости из Москвы такого исхода не ожидали, однако препятствовать не стали, особенно после слова Тимченко. «Я, как глава делегации, не против избрания сейчас же». Братья стали упрашивать Николая не терять времени, не упускать момент, дать согласие. Но он по-прежнему стоял на своем. Ему достаточно служения помощника пресвитера во Фрунзе, а старшим надо избрать другого. Никакие доводы братьев не действовали. Тогда тот же брат-пресвитер Григорий Максимович Слисенко предложил: «Давайте покажем ему своим вставанием наше единодушное мнение о нем». И добавил: «Если мы желаем видеть этого брата на служении старшего пресвитера, тогда станем на колени и начнем молиться Богу, чтобы он сам разбил его каменное сердце, дабы он согласился с мнением братьев. А ты, Николай, сиди. Если дашь согласие, тогда вместе с нами становись на колени и молись. Если же нет, продолжай сидеть». Все дружно встали. Затем опустились на колени. А Николай остался сидеть. Все молились по очереди. 23 пресвитерских молитвы вознеслись тогда к Богу. Николай плакал, но продолжал сидеть. Ему было тяжело и стыдно сидеть, видя перед собой склонившихся на колени пресвитеров республики, но он сидел, зная, что если он встанет на колени, значит, тем самым он даст согласие. И он упорно сидел. Молились по кругу. Когда очередь повторно дошла до того пожилого брата, он поднял глаза, заплакал и закричал. Да-да-да, закричал по-настоящему: «Господи! Господи, до каких пор я, старик, буду стоять на коленях, а он, молодой, будет сидеть? Но я, Господи, буду стоять на коленях и дальше, пока не разобьешь его непокорное сердце». И стал молиться и плакать. Николая словно ветер взметнул со скамейки и бросил на пол. Он упал на колени и громко зарыдал. Произошло небольшое замешательство, но тот же старик продолжал молиться. Только теперь он громко и тоже со слезами благодарил Бога. После него еще многие пресвитера выражали в своих молитвах благодарение Господу за согласие Николая. Когда встали с колен, все начали поздравлять с избранием. Николай что-то невнятно говорил, а потом нашел один довод в свою пользу и сказал: «Братья, я благодарю вас за доверие, которое вы мне оказываете, но перед избранием брата на служение нужно с ним побеседовать, а также с его женой, а этого не было». И, довольный, замолчал. Светлой памяти брат Тимченко, немного помолчав, в свою очередь спросил Николая: «Когда тебя избирали на служение помощника пресвитера, твоя жена тогда дала свое согласие?» «Да, но это было... тогда был ответ. Избрание помощником пресвитера, пресвитером, старшим пресвитером — это избрание на пресвитерское служение. Так что все нормально, и дополнительной беседы не требуется. И это не причина для отказа». «Ой!» — воскликнул кто-то. «Ведь на улице ждет брат, кандидатуру которого мы обсуждали вначале». «И правда, о нем забыли. Срочно позвали его, извинились, сообщили ему об изменениях, помолились и направились к братьям в зал». Так, не осмыслив до конца все происшедшее, Николай вместе с другими вышел к республиканскому совещанию служителей. Братья встретили пришедших настороженно и молчаливо. Тимченко, как глава делегации, обратился к совещанию и предложил: «Сначала споем один гимн, а затем мы объявим вам кандидатуру для вашего обсуждения и утверждения. Начинайте, Иван Михайлович», — обратился он к брату Скирде. Скирда молчал. Тогда Тимченко попросил брата Алперова: «Василий Иосифович, начинайте». Тот тоже молчал. «В чем дело? Что за настроение?» — удивился он. «Сначала скажите, кого вы избрали старшим пресвитером, а потом посмотрим, петь или не петь», — сказал Скирда. Его поддержали и другие братья. И здесь всем вышедшим из пресвитерской стала понятна та тревога, которая была в сердцах братьев. Ведь они видели, как из пресвитерской вышел брат. От совещания были посланы к пресвитерам послы, чтобы предупредить: совещание кандидатуру не утвердит. Никто больше из пресвитерской на время обсуждения не выходил. Только что позвали к пресвитерам высланного брата, и теперь все здесь. Кто же кандидат, если не тот, которого высылали, чью кандидатуру так долго обсуждали? Понял это Тимченко, не стал настаивать на своем и согласился объявить кандидатуру. Все затихли и с большим вниманием ожидали, что он скажет. Он же, осмотрев всех, остановил свой взгляд на Николая и сказал: «Вот наша кандидатура. Пресвитера единодушно рекомендуют сего мужа на служение старшего пресвитера». «Теперь и петь можно», — проговорил Скирда. «Мы тоже хотели предложить вам эту кандидатуру». «Нет уж, доведем дело до конца, тогда и споем», — подвел черту брат Тимченко. «Обсудите брата и утвердите его». Утвердили единодушно. Так Николай принял служение старшего пресвитера Киргизии, которое он и нес 23 года под руководством Господа и с его помощью и благословением. Днем, когда братья обедали, Тимченко с делегацией, пресвитер церкви Фрунзе и Николай пошли к уполномоченному. Их там уже ждали. Приветливо приняли. Затем уполномоченный, улыбаясь, спросил: «Ну что, избрали? Кого же?» Все молчали. Затем брат Тимченко ответил: «Вот сего пресвитера», и указал на Николая. Уполномоченный даже встал от удивления и стал водить глазами то на брата Тимченко, то на Николая, то снова на Тимченко. Наконец сказал: «Как же так? А как же наша договоренность?» Наступило неловкое молчание. Тишину нарушил Николай. «Может, мне выйти?» Брат Тимченко обрадовался и сказал: «Спасибо, Николай, что ты сам догадался. Выйди в приемную, мы здесь поговорим». Николай вышел в приемную и стал ждать. Вскоре он услышал, как разговор за дверью перешел на повышенные тона. Николай решил совсем уйти и сказал секретарю: «Я пойду в молитвенный дом, а они пусть поговорят. Думаю, что я здесь не нужен. Идите», — поддержала секретарь. «Сегодня уполномоченному не до вас». Николай вернулся в молитвенный дом к братьям, а другие представители пришли только через 2 часа. Пришли усталые и расстроенные. После республиканского совещания жена узнала ошеломляющую для себя новость: ее мужа избрали старшим пресвитером Киргизии. Вначале она никак не могла согласиться с этим и не одобряла его согласия, но потом успокоилась и приняла это как от самого Господа. В помощь старшему пресвитеру были избраны 5 членов пресвитерского совета: пресвитеры Мартинс, Лосников, В.Т., Лунев и Дик В.П. Потом были и другие братья в пресвитерском совете при старшем пресвитере. Но они не испытали тех трудностей в служении, с которыми столкнулись первые, как дошло становление братства Киргизии. Кроме членов пресвитерского совета, Николай пользовался советами и деловой помощью братьев из общины села Ротфронт, Ремпеля и Велька, которых верующие называли ласково «наши генералы». Воистину, эти братья, прошедшие нелегкий путь служения, имели богатый опыт и помогали решать насущные вопросы. С благодарностью к Богу вспоминает Николай всех этих братьев и многих других. Их помощь, совместное дружное служение в Киргизии и за ее пределами. Да воздаст сам Бог за ваше участие в служении, мои братья. Старшим пресвитером Николая выбрали, но служение он не мог исполнять. Прошел месяц, 2, 3. Он не мог посещать общины, так как из Москвы одна за другой приходили телеграммы: «От поездок воздержитесь. Пока в общины не выезжайте. Не совершайте посещения общин» и тому подобное. Братьям было непонятно такое отношение руководства ВСХБ, и они направили 2 человек в Москву для выяснения. Их там успокоили. Сказали, что кандидатура Николая не проходит в Совете по делам религии, но согласовывается. И они надеются, что скоро все встанет на свои места. Подождали еще 3 месяца. В целом прошло уже 1/2, а запрет все еще не был снят. И тогда братья направили в Москву телеграмму, что они, как члены пресвитерского совета, начинают свое служение вместе с Николаем. Если все же ВСХБ будет препятствовать служению, тогда все общины Киргизии уйдут в совет церквей. Николая вызвали в Москву, в совет по делам религии при Совете министров СССР, где сделали первый выговор за непослушание старшим братьям из ВСХБ. Николай отвечал, что он избран народом и должен слушать народ и служить ему, иначе вся Киргизия уйдет в СЦ. долго говорили. Но запретить ему нести служение не решились, учитывая обстановку в Союзе и боясь, что все церкви уйдут в Эссе. Это и остановило их в противлении Божьему народу и его избраннику, хотя мнения своего не изменили. Таким образом, с помощью Господа, братья отстояли своего старшего пресвитера, и Господь благословлял их совместное служение в течение многих лет. Один муж Божий сказал: «Когда Господь призывает на служение, нужно в полном послушании подчиниться. Иначе Бог поведет тебя длинными и трудными путями, и тебе опять придется начинать сначала. Вспомните Иону, Илью, Петра, Моисея и многих других. Если Бог тебя избрал на какое-то служение, спеши выполнить его. Если же ты избираешь себе служение сам, будь готов встретить на своем пути ослицу, которая прижмет тебя, как прижала однажды пророка Валаама. Возможно, на это уйдет много времени, но суд Божий свершится. Послушание Богу и выполнение Его воли – вот что ожидает Господь от каждого своего последователя, и особенно от служителя церкви, потому что как сможет служитель выполнять служение в церкви, если он не выполняет воли Божией? Да будет исполнение воли Божией в служении всех вас, братья, находящихся на ответственном служении в церкви. Это должно быть вашим кредо. Ибо непослушных и своевольных слуг его ждет незавидная участь. Матфея 25:30.